Глава вторая. Хьёда и Хильдефон. Брат с сестрой вернулись домой поздно ночью. Ниэль с улыбкой наблюдал за Мией, которая готовила кровать для сна. В ее глазах горел огонь надежды и радости. За этот день они сорвали больше трав, чем обычно собирали за месяц. Ниэль даже нашел несколько растений, которые росли и наливались соком десятки лет. Их использовали в редких зельях или пилюлях, а некоторые обладали особыми свойствами сами по себе. Позволяли видеть в темноте или быстро залечивали раны. Каждый из них можно было обменять на неплохой кусок рыбы или мяса. Уставшие, но очень довольные Ниэль с Мией легли спать. Воспоминания из прошлого. Михаил сунул монету в карман и развернулся кругом. Интуиция ему говорила, что семейному артефакту нужно верить. Краем глаза он заметил, как ветер сорвал лист с осины и закружил его в веселом танце. Сделав шаг вперед, Михаил услышал громкий скрежет и резко повернул голову. Он увидел перекошенное лицо мотоциклиста, который потерял управление и несся прямо на него. Михаил не успел среагировать, почувствовал сильный удар, невыносимую боль и потерял сознание. Лист, медленно кружась, опустился на заляпанную кровью джинсовую куртку мужчины, рядом с которым валялся шлем неудачливого мотоциклиста. Михаил очнулся лишь на следующий день и, открыв глаза, увидел бледное лицо жены. Ее глаза опухли и покраснели, нижняя губа была до крови прокушена и слегка подрагивала. «Миша, ты в порядке?» — тихо спросила она, нервно теребя пуговицу сорочки. Проморгавшись, он сел на кровати и обвел взглядом комнату. «Почему я в больнице, Маша?» «Тебя сбили, у тебя сотрясение мозга», — прошептала она, отводя глаза. «Дорогая, что случилось?» — напряженно спросил Михаил, крепко сжав ее руку. Он знал свою жену и понимал, что-то не так. «Миша, Анечка пропала», — всхлипнула Маша, безуспешно пытаясь удержать слезы. «Как?» Руки Михаила задрожали. Он тут же вскочил с кровати и, не обращая внимания на сильное головокружение, начал лихорадочно одеваться. «Миша!» Но он ее уже не слышал и, не оглядываясь, выбежал из палаты. Рано утром Ниэль и Мия направились к главной дороге, которая проходила через весь город и делила яму на две половины — верхнюю и нижнюю. Именно на этом пути, рядом с городскими воротами, стоял трехэтажный особняк тетушки Хьёды, построенный из белого дерева и сильно выделяющийся на фоне остальных домов ямы. Туда дети и относили все травы, которые собирали на горе. По пути Ниэль видел пункты выдачи еды, в которых каждую неделю всем детям до 12 выдавали особые пайки с хлебом, картошкой, овощами и гороховым киселем. Отвлекшись, он не заметил, как они подошли к высокому деревянному забору, к незаметной двери, которая вела на задний двор дома Хьёды. Мия постучалась. Через некоторое время дверь открылась, и наружу высунулась пухлая темноглазая служанка. Увидев их, она кивнула и отодвинулась в сторону. Ниэль вошел и огляделся. Небольшой дворик был специально построен для приема трав. Пройдя вперед, он положил на деревянный стол корзину и перевернул ее. Служанка ловко перебрала травы и с удивлением посмотрела на них. В это время позади нее открылась дверь и вошли двое. Невысокая девушка с длинными светлыми волосами, карими глазами и с горбинкой на носу. Рядом с ней шел мрачный старик. «Хьёда», — подумал Ниэль, увидев девушку, одетую в желтое платье с черным подолом. Мягко посмотрев на детей, она улыбнулась и спросила. «Детишки, много трав сегодня принесли?» «Да, тетушка, вот, посмотрите!» Мия указала на стол. Она всегда считала Хьёду очень красивой и доброй и мечтала в будущем стать похожей на нее. Хьёда подошла к столу и лениво перебрала травы. «Неплохо. Даже парочку редких принесли, молодцы!» Она посмотрела на пухлую служанку. «Принеси детям еды». «Да, госпожа». Та поклонилась и быстро направилась в дом. Спустя несколько минут служанка вышла и протянула Мии небольшой сверток. «Кушайте, заслужили. Я вам гречки побольше положила и краюху покрупнее», — сухо заявила она. Улыбка медленно сошла с лица Мии. «Тетушка, мой брат недавно чуть не умер. Он сейчас очень слаб, и ему нужно больше еды. Дайте, пожалуйста, немножко мяса». Умоляющим взглядом посмотрела Мия на Хьоду. «Извини, девочка». Служанка поморщилась. «Мяса осталось совсем мало, охотникам в последнее время все труднее становится, а рыбы вообще нет». Она строго посмотрела на Мию и продолжила. «Не забывай, кто дал тебе отвар, которым ты брата отпаивала, и радуйся тому, что имеешь». Ниэль стоял в сторонке и внимательно следил за диалогом. Раньше Хьёда казалась им доброй и заботливой. Сейчас же он отчетливо видел, что хоть она и улыбалась, в ее глазах светилось едва сдерживаемое презрение. Мия беспомощно посмотрела на брата и повернулась к выходу. «Постойте!» Ниэль шагнул вперед. Хьёда подняла взгляд, вопросительно изогнув бровь. Мия встрепенулась и хотела отдернуть Ниэля, но тот уже начал говорить. «Посмотрите внимательней!» Он указал пальцем на ворох растений. «Разве вам часто такое приносят? Если вы не будете поощрять таких работников, как мы, как вы собираетесь получать прибыль? Зачем нам стараться искать редкие растения, если в итоге мы не получим ничего?» Хьёда молчала с интересом, разглядывая Ниэля. Наконец, после минуты неуютной тишины, она улыбнулась. «Теперь, когда будете приносить травы, приходите через главные ворота. Мы вас хорошенько накормим». «Спасибо!» Мия облегченно выдохнула. Наблюдая, как дети выходят, старик посмотрел на служанку и бросил. «Брейс!» «Да, господин!» — пропищала та и быстро убежала. «Госпожа, зачем вам это?» — спросил слуга. Хьёда стояла, задумчиво поглаживая орхидею. «Альберт, я уже почти 3 года добровольно работаю в этой дыре». Она сжала кулак, раздавливая цветок. «Эти старики из ратуши уже должны были пригласить меня в городской совет, но они все молчат». «Вам надо немного потерпеть, мисс», — робко произнес Альберт. «Потерпеть?» — Хьёда со злостью пнула массивную ножку стола. «Я уже 3 года каждый день смотрю на рожи этих нищих ублюдков. Тошнит от всего». «Ваш дед обещал вам приглашение через 3 года. Вы же сами знаете, как сейчас тяжело попасть в совет. Теперь в город съезжаются люди не только из республики, но и из Союза Семи». Хьёда глубоко вздохнула и успокоилась. «Город просто бурлит, это правда. Народ ждет, когда откроется наследие горы, и слухи об артефактах расы длиннопалых подогревают всеобщий интерес. Поэтому мне и надо быстрее попасть в совет. После дележки наследства наш город опять станет никому не нужным захолустьем, а мои шансы выбраться отсюда испарятся. Неужели старик не понимает этого?» «Госпожа, я думаю, он делает все возможное». «Да знаю я!» — перебила Хьёда. «Как бы республика ни старалась повысить права обычных людей, у одаренных всегда будет больше возможностей. Им будут отдавать предпочтение. Что с того, что я закончила одну из лучших академий в префектуре? Чтобы попасть в ратушу жалкого городка первого порядка, мне нужно добровольно 3 года жить с грызунами в трущобах. Только потому, что я не одаренная. Да надо мной потом все нормальные люди будут смеяться». «Мисс, вас бы с радостью взяли в ратушу любого другого города первого порядка», — с улыбкой заверил Альберт. Хьёда раздраженно посмотрела на него и направилась внутрь здания. Альберт последовал за ней. «Вы так и не объяснили, зачем вам эти дети?» «Если дед не торопится помогать мне...» Хьёда ухмыльнулась. «Я сама найду помощь». У этого паренька, в отличие от других, во взгляде не было страха и рабского поклонения. Его можно использовать. Розе нравятся такие дети. Осталось только привлечь его внимание. «Нили, иди домой и отдохни! Я побежала к тете Ленире. Отпрошусь сегодня пораньше. Мы нарвали вкусных овощей!» Она запнулась. Ее глаза налились слезами. «Мия, что такое?» Ниэль тревожно нахмурился, по привычке сжав в кармане монету. «Прости, Ниле, я старшая сестра, я должна заботиться о тебе. Ты недавно чуть не умер, а я даже не могу тебя мясом накормить». Вытирая рукавом слезы, прошептала она. Ниэль подошел и крепко ее обнял. «Не говори ерунды. И не бойся больше, скоро все изменится. Я обещаю тебе». Он постарался вложить в свои слова как можно больше уверенности и посмотрел в глаза Мии. «Конечно, скоро все изменится». Улыбнулась та, ласково поглаживая его по спине. Она не восприняла всерьез его небольшую речь, отвернулась, пряча покрасневшие глаза, и продолжила собираться. «Все, я побежала. Будь осторожнее». Уже на бегу бросила Мия. Ниэль проводил взглядом сестру и задумчиво пошел домой, по дороге пиная камушки. «О, Ниэль!» Неожиданно раздался гнусавый голос, заставивший его вздрогнуть. Он повернулся и увидел шагающего к нему человека. Тот шел, немного сгорбившись, волоча руки. Одежда была изорвана, на босых ногах темнели черные ногти. Два безобразных кривых шрама тянулись от кончиков губ до ушей. Еще два рубца спускались из ноздрей и заканчивались на остром подбородке. Глаза были черные и немного на выкате. «Мальчик мой!» Он потрепал Ниэля по голове и, не останавливаясь, продолжил свой путь. Ниэль стоял и спокойно смотрел на спину чудика. Он был местной знаменитостью, появился года два назад и с тех пор просто ходил по улицам, пугая народ. Сперва все его ужасно боялись, но сейчас просто не обращали внимания. Чудик не буйный, просто ходит. Добравшись до дома, Ниэль решил убраться. Взяв ведро, он побежал к ручью набрать воды. Ниэль подмел пол и хорошенько прошелся по всем комнатам землянки, почистив все полки. Оглядев чистый дом, он поел то, что приготовила ему Мия, и сел на свою постель. Прикрыл глаза, попытался увеличить радиус мысленного восприятия. Но, так и не добившись успеха, решил приготовить еды. Вечером пришла Мия с небольшим свертком в руках. «Тетя Линара дала нам немного рыбы». Она быстрым шагом зашла в дом и остановилась, обводя взглядом комнатку. «Как чисто!» «Садись, я все уже приготовил». Ниэль начал накрывать на стол. «Когда это ты готовить научился?» Мия положила сверток и развернула его, показывая кусок рыбы размером с ладонь ребенка. «За тобой смотрел, так и научился». Улыбнулся Ниэль. После ужина он обратился к сестре. «Мне нужно уйти из дома на некоторое время». «Зачем? Насколько?» Удивилась Мия. «Думаю, недели хватит. Я почувствовал кое-что на горе. Кажется, это что-то редкое и хорошее». «На неделю? Тогда я с тобой», — вскинулась Мия, прекратив убирать посуду. «Нельзя, наше отсутствие заметят. Просто продолжай работать у тети Лениры. Можешь еще раз отнести траву тетушке Хьоде. Ты же знаешь, что на горе безопасно. Я просто проверю то место и приду, хорошо?» Сжав руку сестре, серьезно произнес Ниэль. «Ты уверен, Нили? А если ты потеряешься? Гора очень большая. Там легко заблудиться, если зайти слишком далеко». Мия беспокойно сжала подол платья. «Мия, после падения я изменился. Я не только обрел новую способность, но и внутренне стал другим. Повзрослел, многое понял. Ты должна была заметить это». Мия кивнула, потянулась к нему и крепко обняла. «Бедный мой, ты столько пережил. Знал бы ты, как мне страшно было», — приговаривала она, поглаживая Ниэля. «Мия, я изменился. Я не потеряюсь, обещаю тебе. Просто поверь мне, хорошо? Я изменю нашу жизнь». Обнимая сестру, бормотал он, роняя слезы на ее старое платье. Эмоции зашкаливали, голова болела и кружилась. «Хорошо, хорошо. Можешь идти, но только не задерживайся сильно. Я буду ждать неделю. А если не вернешься к концу этого срока, то пойду искать тебя». Отстранив брата, заявила Мия и внимательно посмотрела ему в глаза. «Угу». Кивнул Ниэль, вытирая рукавом слезы. Его разум успокоился, очистился от тревожных мыслей, и непонятное волнение снова отступило, спряталось в дальнем уголке его сознания. Рано утром он ушел, взяв с собой только мешочек с едой и небольшую баклажку с водой. Шагая по узким улочкам, Ниэль видел лишь старых больных людей и пьяниц. Все здоровые мужчины, женщины и дети в это время работали. Вскоре он вышел на главную дорогу, которая начиналась от городских ворот и заканчивалась на выезде из ямы. «Эй, мелочь!» Его окликнул подвыпивший мужчина в форме стражника. «Сбегай за водичкой, я пить хочу!» Ниэль проигнорировал его. «Ты глухой, я с тобой говорю!» «И что?» Ниэль повернулся и с ухмылкой посмотрел на стражника. «Ты ударишь меня?» Мужчина, раскрывший рот для гневной тирады, закрыл его. Он зло посмотрел на Ниэля и прошипел. «Мелкий ублюдок, я тебя запомнил!» «А я тебя!» — хмыкнул вслед Ниэль. Вся яма находилась под защитой Тени Розы. Эту организацию ненавидели все стражники и боготворили обычные люди. Ниэль помнил, что совсем недавно был случай, когда блюститель порядка насильно утащил молодую девушку к себе домой, а через некоторое время его нашли с перерезанным горлом. Каждый ребенок в яме мечтал быть приглашенным в Тень Розы. После 2 дней пути Ниэль наконец добрался до места, что так сильно его притягивало. К неприметному серому камню размером с одноэтажный дом. Побродив вокруг, Ниэль сел и распространил мысленное восприятие. После недолгих поисков он обнаружил под валуном пещеру и проход вниз, спрятанный в побегах вьющегося растения. Ниэль подошел к отверстию и осторожно раздвинул траву. Лучи светила проникли вниз и осветили пыльный пол. Он глубоко вздохнул и ногами вперед залез внутрь, держась за гибкие стебли, но не рассчитал их длину и свалился на пыльный пол. Чертыхнувшись, Ниэль встал, отбросил бесполезное растение и огляделся. В центре темной комнаты стоял каменный постамент, на котором лежала книга с металлической вставкой посередине. На вставке пылилось черное кольцо. У основания колонны кто-то белой краской начертил сложный рисунок, состоящий из многочисленных геометрических фигур. Треугольников, ромбов и прочих многоугольников. Вдоль линий внешнего контура были написаны причудливые незнакомые символы. В 5 местах рисунка, в точках пересечения фигур, стояли столбики из синего кристалла, и на каждом лежало по маленькой сфере. «А кто к нам тут пожаловал?» — прогремел голос, усиленный пещерным эхо. Ниэль попятился и уткнулся спиной в стену. Он сжал голову руками, чувствуя, как кто-то пытается завладеть его разумом. Ниэль инстинктивно понял, как защитить себя, начал сопротивляться вторжению и после недолгой мысленной борьбы усилием воли вытолкнул чужака из своей головы. «Не может быть! Ты же маленький мальчик, как ты смог противостоять мне?» — прогремел в комнате старческий голос. Поднялся ветер. В центре комнаты над книгой образовалась прозрачная сфера с синими глазами. «У тебя душа мутировавшая!» — воскликнула она тем самым стариковским голосом. «Отец-хранитель, мало тебе прошлых издевательств! Я покорно ждал 10 тысяч лет, терпеливо фантазировал о будущей жертве, а ты подсунул мне мальчишку с мутировавшей душой!» «Что за бред? Надо быстрее валить отсюда!» — лихорадочно думал Ниэль, осторожно пытаясь выбраться обратно. «Прекрасное тело, чью красоту воспевала вся империя! Былые дни, когда лучи славы озаряли принца Хильдефона, давно ушли, но до сих пор помнится теплота этих лучей. Быть заточенным здесь, в этой безвкусной форме, что может быть ужаснее? Эй, ты куда? Мальчонка, подожди, не бросай обратно в пучину вечного одиночества, забери с собой!» Ниэль уставился на сферу. «Зачем ты мне нужен? Ты мое тело захватить пытался». «Что за пустяки? Разве на такое стоит держать обиду?» Возмутилась сфера и моргнула. «Лучше подумай о горе конфет, которую получишь, если освободишь принца Хильдефона. Целый сундук с разными вкусностями уже ждет тебя!» Ниэль с сомнением глянул на него и снова потянулся к выходу. «Стой!» Ниэль остановился и серьезным видом заговорил. «Ладно, давай на чистоту. Я чувствую, что тут скрыта великая возможность. И я собираюсь ею воспользоваться. Я не знаю, что это такое. Какой-то дух или просто шарик с глазами. Но если ты будешь мне мешать, то я...» Ниэль задумался, пытаясь придумать угрозу посерьезнее. «Я просто уйду». «Шарик с глазами. Отец-хранитель, когда я посчитал, что твоему коварству есть предел, ты вновь ошеломил меня. Мальчонка ж совсем неадекватный. Пришел в чужую гробницу и выгоняет ее законного хозяина». «В гробницу?» Ниэль вопросительно поднял бровь. «Ты же живой. И зачем шарику вообще нужна гробница?» «А шарикам запрещено иметь свою гробницу?» Сфера повысила голос. «И вовсе я не шарик, дрянной мальчишка. Я душа. Концепция души знакома мелким кретинам вроде тебя?» «Да понимаю я все. Нель взялся за лиану и попытался вылезти наружу. «Удачи тебе! Передавай привет принцу, отцу, хранителю и не скучай там!» «Благородный вьюнош! Подожди!» Сфера подлетела поближе. «Ты же сказал, что тебя тянет сюда! На самом деле тебя тянет ко мне! Я сейчас запечатан в книге! Ты не должен уходить! Спустись, поговорим, как нормальные люди!» «Как человек и шарик», — буркнул Ниэль, спускаясь обратно. Он повернулся к нему и настороженно спросил. «Ну, чего ты хотел?» «Заключим сделку», — неохотно начал тот. «Поверь мне, ее выгодность не ускользнет даже от твоего, скажем так, малоопытного взгляда. Ты впустишь меня, принца Хильдефона, в свою голову, что уже само собой должно являть тебе невероятную честь. Но благородство для меня не пустой звук, поэтому взамен я поделюсь своей неисчерпаемой мудростью и обучу тебя. Прими к сведению, что в былые времена моими учениками становились лучшие из лучших светлейшие дарования. Про тебя я такого сказать не могу, но выбирать, увы, не приходится. Что скажешь?» «Я не верю тебе», — покачал головой Ниэль. «И такой учитель, как ты, мне не нужен». Сфера хмыкнула и гордо заявила. «Великий и прекрасный Хильдефон, десятый принц Империи Хранителей, к твоим услугам! Величайшей удачей твоей жизни было встретить меня, мастера массивов, которого все называли Сапфировым Лордом! Я не знаю, как ты заслужил такую честь, ведь за столько лет меня так и не смог найти даже палач Джулами!» «У моей семьи, правда, была совсем другая судьба». Последнее предложение он произнес уже шепотом. «А кто такой палач Джулами?» Ниэль с интересом посмотрел на него. «Ты не знаешь, кто такой Джулами?» — удивился Хильдефон. «Нет. Я вообще очень мало знаю о мире за стенами моего города. Расскажи, пожалуйста». С горящими глазами попросил Ниэль, садясь перед колонной с книгой. «Палач Джулами!» — в голосе принца сквозило неприкрытое презрение. «Жалкий раб-полукровка, который сумел встать на вершине континента и превратил его в скотобойню! Этот червь уничтожал расы и народы, как обычный скот. Реки крови текли по земле, отравляя все живое. А кровавые дожди наполняли иссушенные озера. Нашу расу называли хранителями массивов. Сотни тысяч лет истории и наследия канули в лету из-за палача. Я вошел в глубокий сон и проспал более 10 тысяч лет. Кажется, 1013, может, больше. Тебе не следует знать слишком много», — после недолгой паузы продолжил Хильдефон. «Всему свое время. Сейчас ты должен впустить меня в свою голову. Моей энергии не хватит надолго, скоро я снова усну». «А что я буду должен взамен?» Насторожился Ниэль. Он отлично понимал, что ничего бесплатного не бывает. «На мне груз наследия некогда великой расы», — вздохнул Хильдефон. «Если ее потомки еще живут, я должен их найти и передать то, что принадлежит им по праву. Но ты пока слишком слаб. У тебя нет ни власти, ни силы, поэтому рано говорить об этом. Поклянись душой, что не займешь мое тело и не будешь за него бороться со мной». Немного подумав, решился Ниэль. Он не был уверен, что это сработает, но других вариантов у него не было. Не пускать же чужака в голову просто так. Сфера на мгновение замерла. «Ладно». Хильдефон неохотно согласился и громким голосом принес клятву, упоминая в ней какое-то синее небо. Когда он закончил, от него отделилась ниточка и растаяла в воздухе. «Залетай», — улыбнулся Ниэль с нескрываемым интересом, наблюдающий за всем процессом. В кармане он сжимал монету, ожидая от нее реакции, но та оставалась холодной. Ниэль едва сдержался и не дернулся, когда шарик синим росчерком врезался ему в лоб. Голова заныла тупой болью. «Сформировать ядро души в таком возрасте!» — удивленно воскликнул Хильдефон в голове Ниэля. «В юноше ты оказался любопытным экземпляром!» «Что за ядро души?» Ниэль коснулся лба. «Умерь нетерпение и слушай внимательно!» Голос принца стал строже. «Книга на колонне — это моя книга пути! Теперь она твоя!» «Кольцо на книге — невероятно ценный пространственный артефакт. Никому его не показывай, его ценность большинство даже не вообразит. Внутри кольца есть комнатушка, там я храню разные вещи. Я благородно позволю взять что-нибудь себе, если никому их не отдашь». «Ладно». Ниэль подошел к постаменту. «Договорились». Он аккуратно взял кольцо, а затем книгу, предварительно сдув с нее пыль. Отложив их, Ниэль уставился на столбики с маленькими шариками. «А это что?» «Самое ценное сокровище, какого в мире больше нет», — гордо заявил Хильдефон. «Это биозары, пилюли 7-го ранга. Перед смертью я установил великий массив сбора энергии, и эти 5 пилюль больше 10 000 лет впитывали энергию из окружающего мира. Их эффект мне неизвестен. Обычно такие пилюли долго не держали, сразу скармливали молодым гениям своих семей. Слишком дорогие ингредиенты и слишком сложен процесс создания». «А что она делает?» «Пробуждает скрытую силу и раскрывает потенциал. Эта пилюля сделает тебя талантливым, даже если у тебя не хватает дара. Прими ее. Но 2 из 5 ты должен оставить моему будущему преемнику. Остальные используй для усиления верных сторонников. Без силы ты никогда не сможешь помочь мне». Ниэль подошел к ближайшему столбику и взял в руки пилюлю. Покрутив в руках, он кинул ее в рот и проглотил. И тут же дикая боль распространилась по всему телу. Ниэль упал на пол и вывернулся в неестественной позе. Сжимая зубы, он терпел, чувствуя, будто в каждую пору его тела вонзались раскаленные иглы. Он до крови сжимал челюсть, отказываясь кричать. Когда боль достигла апогея, Ниэль потерял сознание. Воспоминания из прошлого. Михаил сидел в машине и барабанил пальцами по рулю. Конца пробки не было видно. Казалось, она тянулась до самого горизонта. Вдруг раздался звук сирены. Автомобиль скорой помощи проезжал через поток машин. Михаил выругался и повернул руль, пристраиваясь за ней в коридор спасения. Раздавались возмущенные автомобильные сигналы, но Михаилу было плевать. Он тревожно смотрел на навигатор, на экране которого пульсировала красная точка. Они с женой лишь час назад вспомнили про наклейку, которая шла вместе с антивирусом для компьютера. В ней находился чип отслеживания. Михаил лично приклеил наклейку к задней крышке наручных часов дочери. Если бы на глаза не попалась коробка с антивирусом, то кто знает, когда бы они с женой вспомнили про чип. Точка мигала более чем в 20 километрах за городом. «Боже, хоть бы успеть! Прошу, Господи, помоги успеть к дочке! Молю, Анечка, дождись!» Лихорадочно просил Михаил, игнорируя правила дорожного движения и поворачивая со средней линии вправо. Через час он вылез из машины, вооружился молотком, армейским ножом и пошел к мрачному зданию, похожему на склад. На двери висел крупный замок, который сломался с 3-го удара молотка. Михаил, освещая путь фонариком на смартфоне, спустился по каменной лестнице и увидел большое, богато обставленное помещение с баром и бильярдом. В углу, сильно контрастируя с богатством комнаты, стояла небольшая старая клетка с открытой дверцей. Михаил подбежал к ней и сразу же заметил мыльные пузыри, лежащие в углу клетки. В висках застучало. Оглядевшись, Михаил обнаружил неприметную дверь. С каждым шагом его сердце стучало все быстрее. Паника накрыла Михаила, когда он поворачивал дверную ручку. В комнате находилась огромная кровать, на которой лежало маленькое тельце в рваном зеленом платье. Он замер с ужасом, глядя на кровать. Покачиваясь, подошел к ней и аккуратно поднял девочку на руки. «Все хорошо, все хорошо. Папа нашел тебя. Никто больше тебя не обидит». В бреду бормотал Михаил, прижимая тело дочери к себе. Он чувствовал, что она не дышит, видел синие следы на шее, но продолжал обнимать ее и успокаивать. Слезы застилали его глаза. Каждая соленая капля, что падала на зеленую ткань, была пропитана ужасным горем отца, потерявшего дочь. Медленно Михаил поднялся на улицу. Его разум отключился, дав место инстинктам. «Папа отомстит за тебя, Аня. Я не позволю им жить», — хрипло говорил он, осторожно кладя дочь на заднее сиденье автомобиля. Сев за руль, Михаил завел двигатель и заехал за здание. Он оставил машину там и вышел. Вернувшись, он закрыл дверь и поправил замок, стараясь максимально скрыть повреждения. Голова была пустой, Не было никаких мыслей, только прожигающая изнутри ярость, подпитываемая чудовищным горем. Он завернул за угол, сел на землю и прикрыл глаза. Лишь ближе к ночи он услышал гул мотора. Подъехал дорогой автомобиль, из которого вышли четверо, весело переговариваясь. До Михаила долетали отдельные фразы. «Слушай, а вчерашняя милашка точно померла? Так не хочется сжигать ее!» — резанул босок одного из них. «Это все из-за тебя! Зачем так горло сжимать? Головой-то думай!» Тут же донесся упрек другого. Они, переговариваясь, подошли к двери, и один из них попытался открыть сломанный замок. «Что за...» — не успел он договорить, как молоток проломил череп парня с басистым голосом. Армейский нож вошел в горло второго, пока оставшиеся двое с удивлением смотрели на Михаила, лицо которого исказилось в бешеной ярости. Нагнувшись, он вырвал молоток из черепа трупа и бросился на впавшего в ступор парня в дорогом пиджаке. Он оказался не таким прытким, как его друг, который уже со всех ног бежал к автомобилю. С размаха, вогнав острую часть молотка в его висок, Михаил бросился за последним. Пока парень судорожно пытался открыть дверь машины, нож с хрустом вошел ему под затылок. Отпустив рукоятку, Михаил медленным, механическим движением набрал номер полиции. В каменной комнате над старой книгой висела прозрачная сфера, с удивлением наблюдая за мальчиком, что лежал на полу. «Чувствуя такую жуткую боль, он не издал ни звука. Просто потерял сознание. Ну, дает малец!» Из пор на коже Ниэли выходила белая, густая и жутко воняющая жидкость. «Повезло парню. За раз очистил тело от всех вредных примесей. Кто ж знал, что через много лет у Беозара появится такой замечательный эффект?» Приятно удивился Хильдефон. Ниэль зашевелился. Воспоминания Михаила, которые он так долго и тщательно прятал глубоко внутри, накрыли его. Выгнувшись, он закричал в агонии. Из глаз текли слезы. «Что с ним? Я чувствую, что его разум рушится. Это нехорошо!» Хильдефон с тревогой смотрел на Ниэля. «Кровавые слезы! Отец-хранитель! Через что же он прошел?» Из глаз мальчика текла кровь. Михаил в теле ребенка медленно растворялся в жуткой боли. Его сознание погрузилось в непроглядную темноту, но когда он почти сдался, слабый свет разогнал мрак, и появился Ниэль. Едва различимый, прозрачный, сияющий. «Нельзя!» Мальчик зло сжал кулаки и сверкающими глазами смотрел на Михаила, который не выдержал обрушившейся на него боли и снова решил сдаться. «Если ты умрешь, она останется одна!» Десятки образов появились и стремительно сменяли друг друга. Мия несла Ниэля на спине, когда он потерял сознание. Мия ласково гладила и успокаивала Ниэля, пока того рвало. «Не уходи!» Голос Ниэля слабел, его очертания таяли, и казалось, что его мольбы никто не услышал. Но вдруг его прозрачное тело ярко вспыхнуло и слилось с Михаилом. Две души сплелись, формируя единое целое и становясь чем-то новым. Это было его окончательным перерождением, становлением нового «я», принятием чуждого мира и прощанием с прошлым. Разум рывками возвращался к Ниэлю. Ему нельзя умирать. Ему нельзя терять Мию. Ему нельзя оставлять ее одну в этом мире. Вдруг его тело поднялось на полметра в воздух, и из него вырвалось пламя. Оно обволакивало его, сжигая одежду и все нечистоты. Когда огонь почти потух и осталось несколько пляшущих язычков, на его теле сильно вздулись вены, темнее с каждой секундой. Мощная духовная волна прокатилась по комнате. «Пробуждение родословной!» — воскликнул Хильдефон, внимательно наблюдающий за Ниэлем. Вены полностью почернели, но изменения продолжались. Всего за 5 минут волосы на его голове достигли пяток, а глаза стали темнее ночи, без намека на радужку. «Ну да, у него ж душа мутировала. Раса кошмара, если я не ошибаюсь. Но почему огонь? Это все так странно». Яркая вспышка озарила комнату, и глаза Ниэля окрасились фиолетовый, а огонь на нем вспыхнул с новой силой, однако теперь он пылал пурпурным. «Избранный небо?» — — изумленно прошептал Хильдефон. Между бровями Ниэля отчетливо виднелся медленно исчезающий фиолетовый ромб. Вместе с ним потух и огонь, а сам Ниэль плавно опустился на пол и крепко заснул. Черные вены плотной паутины, исчерчивающие его кожу, уже не так сильно выделялись. «Это бессмыслица! Как он мог стать избранным неба? Так не должно быть! У него пробудилась родословная кошмара, которая совсем не подходит огню, а тем более фиолетовому небу! Он же не сможет таким образом подняться выше пятого ранга! Это абсурд!» Хильдефон замолк, что-то заметив. Он подлетел к Ниэлю и завис над его полуоткрытой ладонью. В ней блестела золотая монета. «Монета судьбы! Вот как он меня нашел! Может быть, с естественным артефактом высшего бога он и пробьется на шестой ранг. Но почему именно фиолетовое небо? Что за ирония судьбы?» Он осекся на полусловии и внимательнее вгляделся в монету. «Или не ирония?»